Часть четвертая. Рябинин не поверил первым флоксам, заболевшим, закрасневшим на лотках у метро. Он не поверил ранней свежей картошке, принесенной Лидой с рынка. Он календарю не поверил. Но в парке посмотрел на березу одновременно с порывом сильного ветра. Его взгляд опередил скорый воздух и первым лег на пышную, слегка тяжелевшую от тепла и поливов зелень, которую желтизна не тронула даже волоском. И тут же гулящий ветер, тот, который он опередил взглядом, вломился в крону и вытряхнул из нее стайку невесть откуда взявшихся рыжих листьев. И Рябинин поверил. Август. «Уже август», — сказал он Беспалову, входя в его кабинет и осторожно удерживая за уголок маленькую бумажку, как просушивал. «А?» «Что, а?» — спросил Рябинин, запоздало поняв ненужность этого вопроса. Его слова опередили собственную мысль, как утром взгляд обогнал парковый ветер. «Уже август, уже август. А, только оно, только время бросает в душу это железное «а». Месяц прошел, а? Год прошел, а? Жизнь прошла, а? А что? Зачем они прошли?» Рябинин прищурился, близоруко вглядываясь в лицо Беспалова. «Это ли?» — сказал прокурор. Юрий Артемьевич тоже прищурился, собираясь ответить. Но Рябинин опередил его философским сообщением. «Египетскому сфинксу 4000 лет. Лежит себе». И промелькнуло, исчезая. «Мы не живем, а просматриваем коротенький конспект собственной жизни». Египетский ли сфинкс подсказал... Думал ли об этом раньше? Но прокурор вот почему прищурился. Вдруг спросил веселеньким голосом. «Счастье? Почему же вы смыслом жизни не полагаете счастье?» «Может быть, потому что так полагают многие». Рябинин сел в кресло, положив на колени свою осторожную бумажку. Ему не хотелось говорить о счастье. «Сергей Георгиевич, давно сказано, что мы созданы для счастья, как птицы для полета». «Мы-то созданы. А коль созданы, то надо летать». «У счастья есть один недостаток, Юрий Артемьевич. Не всегда знаешь, что оно с тобой». «Неужели вы никогда не были уверены в своем счастье?» «Был, но всегда был и тайный страх». «Почему же?» «Боялся, что оно уйдет». «Тогда вам не бывать счастливым, а я их и не люблю». «Кого?» — понял прокурор, кого, но отогнал это понимание как оброненную глупость. «Счастливых?» «Что вы говорите?» — Беспалов махнул сигаретой, открещиваясь. «Действительно, что я говорю?» — искренне удивился Рябинин, хотя надо бы сказать, зачем я говорю. «Вы же человек добрый», — успокоился прокурор. «Возможно, но счастливых не люблю». Юрий Артемьевич уложил окурок в пепельницу и негромко, словно боясь ответа, спросил. «Почему?» «Они глухие». Беспалов взялся за нос, который выдержал пошатывание, лишь слегка порозовев. «И слепые», — добавил Рябинин. «Не все же?» «Все, об этом и в песнях поется». «В каких песнях?» «Ну, хотя бы...» «В этот час весь мир для нас» или «Я верю, что любовь всегда права». «Это про влюбленных». «А влюбленные самые счастливые». «Я думаю, что влюбленные имеют право ничего не видеть и не слышать». «Такого права нет ни у кого», — рисковато сказал Рябинин. Он и не хотел говорить о счастье. «Как дело Калязиной?» «Теперь и Беспалов не захотел говорить о счастье». Теперь, но через день-другой где-нибудь в коридоре или столовой, неожиданно озадачит выношенным ответом. «Вызвал ее для опознания и очных ставок, и дело закончу». Видимо, последнюю фразу «и дело закончу» он сказал неуверенно, без точки, поэтому прокурор ждал еще слов, окончательных. Рябинин сдернул, как сдул, бумагу с колен и положил перед Беспаловым. Красивый бланк с четким и стройно расположенным текстом. «Вот такое письмо». Прокурор читал долго, медленно, возвращаясь к началу текста. «Действительно, все это?» — наконец спросил он. «Впервые слышу». «Неужели ученые полагают, что какие-либо способности могут освободить от уголовного наказания?» «Я думаю о другом. Что за этим?» «Следователю прокуратуры. В последнее время лаборатория психологии изучает уникальное качество психики Аделаиды Сергеевны Калязиной. У нее обнаружены кожно-оптические способности и телепатические феномены, которые она демонстрировала в присутствии психологов, физиологов, психиатров и физиков. Поскольку ее способности представляют исключительный интерес для научной разработки вопроса о телепатии и подобных явлениях, просим не привлекать ее к уголовной ответственности. Кроме того, действия Калязиной были вызваны, скорее всего, не злым умыслом, а редкими свойствами ее психики». Из дневника следователя. Брякнул таки. Да и не то, что хотел сказать. Не люблю счастливых. Ведь кощунство. А вернее, было бы так. Счастливый человек мне не интересен. Почему же? Счастье держится, как правило, на каких-то общих для всех кирпичиках. Здоровье, материальный достаток, интересная работа, образование, семья. Идеалы счастья придумывают люди. И эти идеалы похожи, как в квартирах телевизоры. Поэтому счастливый человек теряет индивидуальность. Все счастливые похожи. Несчастные же самобытны, потому что идеалы мы придумываем сами. Несчастье нам придумывает жизнь, а она большая искусница.